хочу быть худой и молодой, чтобы ты улетал рядом со мной. Я не буду тоской серой и злой. Я должна быть худой. Я хотела быть умной, а надо хитрой. Я хотела быть модной, а надо стильной. Быть как можно круче, чтобы тело в кучу, чтобы внутренний мир мой был виден лучше. Я хочу быть худой и молодой, чтобы ты улетал рядом со мной. Я не стану тоской серой и злой. Я должна быть худой и молодой. Худой, молодой. Худой, молодой. Я хотела